Глава 24. Марьяна. Мы встретились, как и договаривались. Аня ждала меня на соседней улице, стоя возле красной БМВ. «Сегодня с нами Жека». Аня расцеловала меня в обе щеки и подмигнула, шепнув: «Уверена, ты точно подцепишь себе кого-нибудь». Я одернула короткую куртку и улыбнулась. Сегодня я накрасилась ярче, чем обычно, и собрала волосы в высокий хвост. Узкие джинсы и клетчатая рубашка. Не уверена, что это самый привлекательный образ, но Аня фонтанировала восторгом. Расстегнула парочку пуговиц на моей рубашке и связала нижние концы узлом, оголив живот. «Так круче», — вынесла вердикт подруга. Жека, сидевший за рулем, одобрительно кивнул. «Едем?» «Едем», — хором ответили мы с Аней, залезли на заднее сиденье. В крови бурлило предвкушение. «Готовы погонять?» — спросил Жека. «Мы же не хотим попасться полиции», — забеспокоилась я. «Не здесь», — мотнул головой парень. «На пустыре, там еще стройку никак не начнут». «Готовы, конечно, пошевеливайся», — посоветовала знакомому Аня. Она была возбуждена едва ли не больше меня. Постоянно смотрелась в крошечное зеркало и поправляла прическу. Аня, в отличие от меня, надела ультракороткие шортики и темно-серые гетры, топик в облипку и косуху с множеством заклепок. Аня так часто смотрелась на себя во фронтальную камеру телефона, что даже парень это заметил. «Кого подцепить хочешь?» — хохотнул Жека. «Явно не тебя», — фыркнула Аня. «А если высадить?» «А если рот прикрыть?» — бравировала Аня. «Потом сам заказы развози, когда тебе нужно отлучиться». «Понял», — хмыкнул Жека. Он работал курьером, иногда Анька подменяла его. Внезапно зазвонил Анькин телефон. Она обрадованно его вытащила, но потом сморщилась. «Блин, ну что ей надо, а?» Аня раздраженно спрятала телефон в сумочку, однако телефон звонил, не умолкая. «Мама знает, что ты ушла гулять?» — поинтересовалась я. «Знает, конечно, я же не ты, монашка под прицелом». «Тогда ответь, вдруг что-то случилось?» Аня что-то буркнула себе под нос, но потом ответила на звонок. Даже сидя на некотором расстоянии, я слышала, как сильно взволнована мама Ани. «Хорошо, хорошо, я скоро буду», — безжизненным голосом ответила Аня. «Что случилось?» «Жека, тормози», — вздохнула Аня. «Отвези меня домой». «Не понял. Веселье отменяется?» «У меня точно отменяется. Шурик, балбес, шарик пластмассовый в нос затолкал. Мама с ним в травмпункт поехала. А меня просят за близняшками, Катей и Лерой, посмотреть». «Черт, и почему именно сегодня?» — воскликнула Аня и надулась. «Хочешь, я с тобой посижу?» — предложила я. «Отстань!» — огрызнулась двоюродная сестра. С Аней невозможно было поговорить, она злилась, но пришлось вернуться домой. Потому что близняшкам исполнилось всего 2,5 года, оставлять их одних было опасно. Аня так расстроилась, что даже не попрощалась, а зло хлопнула дверью. «Я еду», — прервал паузу Жека. «А ты?» «Я там никого не знаю, кроме тебя, но поехала бы», — осторожно сказала я. «Значит, поехали, пока не опоздали к началу». Жека старался добраться до места быстро, но в то же время не нарушая правил. В итоге, когда мы приехали к пустырю, там уже было довольно шумно, было довольно много парней и девушек. Кругом стояли машины и байки. «Пойдем знакомиться, хотя я сам тут мало кого знаю», — пожал плечами Жека. «Анька хотела влиться в эту тусовку. Кажется, на кого-то залипла. Не знаешь, на кого?» «Понятия не имею. Она мне ничего не рассказывала». Через некоторое время я перезнакомилась с таким количеством парней и девушек, что не запомнила ни одного имени. Кажется, они тоже не заморачивались, потому что часто путали имена. Но было весело. Здесь собрались, чтобы посостязаться на импровизированной трассе, вокруг недостроенного здания и по прямой. От южного конца пустыря до ограждения в виде наваленных бетонных плит. Несмотря на большое количество новых знакомых, я старалась держаться Жеки. Парню даже удалось выиграть один из заездов. Но в следующем заезде он феерично продул, отстав от парня на байке. Финишировав, Жека вылез, чтобы потрепаться с соперником. Кажется, он был нам еще не знаком. «Хороший заезд», — мотнул головой парень, снимая шлем. «Для меня, разумеется», — усмехнулся он. Потом незнакомец скользнул взглядом по мне. «Не поздно для прогулок, девочка?» «Мне уже есть 18», — ответила я. «Да? Не уверен», — хмыкнул он пренебрежительно. У него было острое хищное лицо, ястребиный нос и пронзительные глаза. Резкие черты лица, угловатые, но они притягивали суровостью линий. Парень поправил волосы, сбив их на бок. Лучше отправляйся в кроватку. Иногда здесь бывает слишком жарко для крох вроде тебя», — посоветовал он мне и резко стартовал, заставив дышать выхлопными газами байка. Я закашлялась, едва выдохнув. «Гад! Редкостный!» — согласился Жека и повел меня к знакомым. Поболтав с новыми приятелями, мы выяснили, что наглеца зовут Богдан. Он сам здесь недавно, но успел снискать славу занозы в заднице. В принципе, я была согласна со всеми, кто так считал. Парень показался мне заносчивым. Я неплохо проводила время, чувствовала себя невероятно свободно, шутила и общалась наравне со всеми. Здесь мало кто знал друг друга достаточно хорошо, и это не было проблемой. Мы были почти незнакомы, а те, кто тусил отдельными компаниями, и так держались в стороне. Было весело и шумно, я даже не вспоминала об Аньке, сидевшей дома с малышней. Впервые я гуляла отдельно от сестры, которая считала себя кем-то вроде моего проводника в мир запретного. Но и без нее мне не было скучно, я просто наслаждалась каждым мгновением. «Не хочешь перекусить?» – предложил Жека. «Мы купили по небольшой бутылке колы и какому-то жуткому бургеру с вялой зеленью. Есть мне совершенно не хотелось, а при взгляде на завядший лист салата почему-то вспомнилась правильная и полезная еда, которой меня кормила Марина. Ничего вредного, жирного, копченого и пересоленного». «Смотришь так, будто он хочет тебя съесть», — послышался голос Богдана позади меня. Парень сделал свой заказ и потянулся за ним, задев меня тугим корпусом. Потом принялся уминать жареную картошку. «Лучше купи что-нибудь вроде картошки, она хотя бы не бегала на четырех лапах, и у нее точно не было крысиного хвоста». Выдав эту тираду, специалист по поеданию фастфуда отошел довольный собой. После его слов аппетит у меня окончательно пропал. «Кажется, Бо на тебя запал», — улыбнулась девушка, стоящая по левую руку от меня. «Бо?» «Богдан, тот парень». «Не уверена, он говорит, что мне здесь не место». «Ха», — фыркнула девушка и представилась. «Алина, я здесь со Стасом, он как раз пойдет на большой заезд. И, по правде говоря, большинство считает, что если кому-то здесь не место, так это самому Бо. Борзый слишком и чересчур умный». «Не похож», — отозвалась я, поневоле разглядывая парня, похожего на уличного хулигана. «Зря, он хорошо разбирается в компьютерах, может за пару минут настрочить код и воскресить твой комп, или заставить его сдохнуть, если ты ему не угодила. Но...» — Алина хихикнула. «Тебе это точно не грозит, он сам к тебе обратился. Редкость. Обычно рядом с ним трется какая-нибудь красотка. Сегодня около него нет никого. Бо явно настроен подцепить новую крошку. Но будь осторожна, это поездка с билетом в один конец». «В смысле?» «В смысле, переспал, отряхнулся и никаких созвонимся», — прямо сказала Алина. «Эй, ты едешь?» — окрикнул девушку ее парень. «Да», — радостно сообщила Алина. «Я тоже», — подорвался с места Жека. «Марьян, ты как?» «Нет, пожалуй, мне хватит гонок на сегодня. Я здесь посижу», — сказала я, пытаясь игнорировать мысль о том, что сейчас парни на байках готовились выделывать трюки. Среди них был и Богдан. Я пожелала удачи Жеке. Парень завел автомобиль и поехал дальше, чтобы посостязаться в заезде на ночных улицах города. Мне кажется, что это было не совсем безопасно. Гонки запрещены, парней могли в любой момент остановить. Поэтому я отказалась быть штурманом Жеки и решила дожидаться его возвращения здесь, наблюдая за трюкачами. Богдан не отставал от прочих лихачей. Я не понимала, почему то и дело смотрела в его сторону, ведь парень повел себя не самым вежливым образом и дал понять, что мне здесь не место. Я старательно отгоняла мысли о парне, но они упорно крутились только вокруг Богдана, с его ядовитым прищуром зеленоватых глаз. Внезапно все всполошились и начали разбегаться в разные стороны. «Валим, валим, нас заложили!» — слышалось со всех сторон.